22 часа и 7 минут в российской столице. Чуть-чуть позже, как, чем обычно, начинается программа 48 минут, но, тем не менее, мы в эфире и в студии постоянный ведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. С возвращением вас в родную семью программы 48 минут. Добрый вечер, спасибо. Да, я нагружена новыми знаниями. Но у нас сегодня новый президент Чили. Это как раз тот случай, когда этот персонаж появился, стал героем нашей программы не только потому, что прошли президентские выборы, в данном случае в Чили, то есть, соответственно, новый лидер страны, но и, то есть, это уже достаточно, чтобы он попал, по крайней мере, в список потенциальных кандидатов, да, на то, чтобы стать героем нашей программы. Не всем удается в этот список попасть, только избранные. Только избранные. Ну так вот, он стал избранным героем нашей программы не только потому, что вот по факту он выиграл президентские выборы, стал новым, первый раз он стал президентом, но и здесь нужно учитывать ситуацию, в которой все это происходило. И выборы, это было два тура, и президентская кампания, и вообще ситуация в стране с 2019 года. И ситуация интересная и важная для всей, собственно, для всего региона, не только для страны. Поэтому вот такой у нас сегодня особый, важный, безусловно, персонаж. Ну, это совершенно верно, но я бы сказал, что Республика Чили, вот одна из, на мой взгляд, наиболее интересных стран. Вот периодически я занимаюсь самокритикой и нашей с вами критикой в том плане, что мы иногда уподобляемся туристическим рекламным агентам, но Чили так далеко находится, что туда не так часто попадают российские туристы. Ну и вообще страна такая не очень туристическая, хотя невероятно интересная. Она, кстати, одна из наиболее развитых стран Латинской Америки. Страна, в которой вот некоторое время тому назад люди моего поколения была каждый день на слуху, во времена, когда там был президентом Сальвадор Альенде, потом, когда его сверг Аугусто Пиночет, и вот все эти события, и пиночетовское правление, и эта трагедия с гибелью, в общем-то, самоубийством фактически Альенде, после того, как к власти рвались военные, было ясно, что, так сказать, правительство Альенде падет, и в стране восстановится диктатура, и так далее, и так далее. И песни были, и были героические эпизоды, спасения людей социалистического толка из Чили, в частности, знаменитая история, когда лидер чилийских коммунистов Луис Карвалан был обменен на советского диссидента Владимира Буковского. Даже что-то, по-моему, частушка какая-то была. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Вот такая, да. Потому что Буковского судили в свое время там по хулиганской статье, хотя он был политическим диссидентом. То есть очень много было с этой стороны связано. При этом, что с Чили мы несколько раз устанавливали отношения, потом рвали отношения. Там в 20-е годы установили, потом через несколько лет прервали. Чили долго не принимал, не признавала, большевистский строй в России, и даже было стихотворение такое, когда в Чили была, кстати, одна из последних стран, которая признала, советскую Россию, и по этому поводу было одно стихотворение, где там у нас заканчивалось так: «Жили-жили мы без Чили, и, поверьте, проживем». Потом были, отношения, достаточно близкие, особенно в период, когда во главе Чили был, я бы сказал, свой Альенде, но, об этом стоит рассказать, хотя хоть как-то восстановить в памяти, почему пало правительство Альенде, почему его социалистические реформы, не смогли реализоваться. Смотрите, сейчас просто новое молодое поколение все-таки прочили не только с туристической точки зрения, просто здесь буквально за несколько дней до второго тура выборов скончалась, собственно говоря, вдова Аугусто Пиночета. Да, она прошла долгую жизнь, надо сказать. Да, на 100-м году жизни, но дело в том, что по лентам там агентств и везде можно в интернете найти яркие красочные фотографии. Может быть, не всем это было понятно, я думаю, как раз почему ее смерть вызвала такие там, ну, буйство красок просто. То есть люди, это как национальный праздник там почти превратился. Но тут там, там было два эпизода, в том-то и дело. То есть не два эпизода, а, как сказать, две стороны. Ушла из жизни, вот, так сказать, его жена Пиночета, его, так сказать, соратница всей его жизни. И это произошло как раз между двумя турами выборов, которые мы сегодня будем говорить. Между датой первой, которая была в первый тур голосования, который проходил там 19 ноября, и потом, так сказать, вот... В это воскресенье. 21 ноября и в это воскресенье 19 декабря. И вот в первом туре, когда схлестнулись в финале, в итоге вышли в финал Хосе Антонио Каст и Габриэль Борич, наш нынешний герой, ставший президентом, один, мы об этом будем говорить подробно, нам стоит об этом рассказать, Хосе Антонио Каст, лидер ультраправых, поклонник Пиночета, вообще из семьи нацистского немецкого офицера выходец, его отец был, служил в нацистской армии, а потом там бежал. Там большой скандал был. Да. А и с другой стороны, Габриэль Борич, сын двух иммигрантов из Хорватии и из Испании, его отец хорват, инженер, переехал в Чили, так сказать, на работу на одной инженерной компании, мать из Испании, то есть он, строго говоря, не коренной чилиец тоже. И вот как раз между первым туром, который, кстати сказать, чуть-чуть вперед тогда вырвался лидер ультраправых Хосе Антонио Каст, скончала жена Пиночета. И на улицах сразу вышли две разные силы демонстрантов. Те, кто еще до сих пор верят в пиночетовские идеи, в пиночетское правление, в пиночетскую систему правления, которые считают период правления Пиночета хоть и таким жестоким, но успешным периодом в жизни Чили, и те, которые поклонники демократии, свободы. И, в общем-то, получилось так, что те, которые поддерживали Борича, они были, радовались. А вот те другие, если даже кроме которые этих... Которые за Каста были, хотя страна расколота надвое, и хотя, конечно же, совершенно непримиримые слихнулись идеи, силы, политические установки, политические, программы, но при этом всегда же есть какая-то центристская часть. И более того, это тоже мы скажем, именно центристы, правоцентристы, чуть левоцентристы... Они провалились. Да, но они были в руководстве страны последние, скажем, многие годы. 30 или сколько? Да, многие годы. А сейчас поляризация сил. Так вот, центристов, вот это самое пропиночетовские силы, складывается впечатление, немножко напугали. Потому что то, за что выступал Хосе Антонио Каст, слишком пахнет с такой сверх-ультраправой не только риторикой, но и программой действий. Не зря же он сказал, что, кстати, еще больше напугало электорат определенный в Чили, что если бы там был жив Аугусто Пиночет, он бы голосовал за меня. Но только этого, да. Только этого ему не хватало. Вот. А возвращаясь... Но с другой стороны, что у них разница в 10? Это же не то, что там, 70 против 30 или еще что-то. Во втором туре, я имею в виду, все-таки 50 с чем-то на 40 с чем-то, это не гигантская разница. Во-первых, все-таки 10% это достаточно большая разница. Во-вторых, он... Конечно, ультраправый, но надо понимать, что в Чили, в благополучной стране Чили, а там... До 2019 года благополучный. Тем не менее, благополучный, но, там очень много завязано на экспорте меди. Но это сейчас все можно сказать, но факт... Мы все расскажем, потому что, если честно, когда в 2019 появились вот эти вот новости о том, что там пошли какие-то беспорядки, там витрины начали бить из-за того, что на 30 песо подняли стоимость проезда в метро, я сначала... как-то мы даже с друзьями шутили по этому поводу. Не смешно. Не шутите, не шутите по поводу 30 песо в Чили, это серьезная история. Но вот, страна, так сказать, прекрасная, почти 20 миллионов населения, самый-самый юг Латинской Америки, туда ближе к полюсу, как говорят, что, так сказать, севернее там только пингвины, так сказать, находятся. Дальше, так сказать, от Чили. Действительно, я там бывал, не скрою, и несколько раз, и имел честь брать интервью аж у двух президентов Чили, Рикардо Лагоса и Мишель Бачелет. Ну, Мишель Бачелет... Ну, что, билеты уже купили? Ну, чтобы другого президента. Не, ну, взять. Ну зачем мне так быстро? Пусть он пора. Ну что вы меня все время, так сказать, так хотите меня. Это, в отличие от репортеров, замечательная радиостация «Эхо Москвы», наш герой устоялся, так сказать, вжился, показал себя в деле, продемонстрировал, насколько его реальные дела хоть в какой-то степени соответствуют его, так сказать, предвыборным обязательствам. И вот если он себя проявит, вот тогда мы к нему соберемся на интервью. А раньше торопиться не будем точно. А ну, вот... ты понимаешь, что присягу он примет только в следующем году? Не, он в марте, он пока... ну, это по Конституции. Ну, да. По Конституции, да. Сейчас переходный период, и в марте он, так сказать, будет инаугурирован. Вот. А я не зря вспомнил его предшественников, так сказать, ну, первый в 21 веке был Рикардо Лагос, президент, очень колоритный человек, социалист. Человек очень мужественный, который смог даже во времена правления Пиночета, после 15 лет правления Пиночета, между прочим, в открытом эфире бросить ему вызов и сделать такие очень жесткие заявления против Пиночета. И когда, так сказать, его ведущая, диктор той телевизионной программы, это было еще, я говорю, при Пиночете, пыталась его остановить, сказала: «Рикардо, Рикардо, подождите», он, так сказать, а это был прямой эфир, тогда вскричал, и мы 15 лет ждали, теперь, так сказать, в общем, такой серьезный товарищ, но такой социалист, и я даже когда был, он, так сказать, пригласил меня, он строил такие деревни для бедных, и даже, так сказать, пригласил меня поехать посмотреть, как он открывал такую очередную деревню для бедных и так далее. Хотя, повторяю еще раз, по сравнению с другими странами Латинской Америки, Чили, пожалуй, одна из, ну, наиболее экономически благополучных. Вот. Что касается Мишель Бачелет, она, кстати, ныне занимает очень большую должность в системе Организации Объединенных Наций. Она верховный комиссар по правам человека. И, так сказать, пользуется большим уважением в системе Организации Объединенных Наций. Она тоже, да, по-своему, так сказать, ну, по-своему, скажем так, по роду своему героическая, потому что ее отец был один из немногих. Он был генерал военно-воздушных сил, и, так сказать, он был один из немногих генералов, который после пиночетовского переворота, после контрреволюционного переворота, так сказать, сохранил верность присяги, следствие верность президенту, так сказать, имеется в виду Сальвадора Альенде, за что был, так сказать, предан репрессиям, там был арестован и так далее. И он потом умер, и она уже, так сказать, он ее воспитывал, так сказать, как такого, хотя она девочка, как своего такого наследницу. Он даже, как, по-моему, ей лет 14 было, когда он ей пистолет подарил, настоящий, боевой, ее отец. Вот. Это такая Бачелет, Мишель Бачелет была очень такая энергичная и очень популярная. Просто по Конституции, надо сразу начало сказать, что по Конституции Чили президент может быть избран только, он называется всенародным голосованием, только на один срок. Без права, да, переизбрания. И это... На 4 года. На 4 года. То есть, это, да. И то поэтому... есть очень короткий политический срок у них там, да, в Чили. Но, так сказать, если человек политически талантлив и, так сказать, владеет способностью управления, то ему что-то удается добиться. Вот Бачелет, она осталась очень такую память добрую. Не зря ее, так сказать, пригласили на высокий, так сказать, на высокий титул, высокую должность в Организации Объединенных Наций. Я почему вспомнил этих двух своих собеседников, потому что вот на самом деле, ну, есть страны далекие от Москвы, от России, но в Чили как-то по-особенному ощущаешь, что это черта на куличках просто находишься. Да, очень страна красивая, очень красивый город Сантьяго, Чили, такой, он большой город по меркам и мировым, и Латинской Америки, там 5 миллионов населения, четверть страны проживает. Вот, ну, так сказать, кстати сказать, Чили еще хотел ему устроить викторину, но после отпуска, может быть, будет несправедливо с моей стороны. Но там просто в чем замечательно, я специально к ним ездил и знакомился. На территории Чили живут индейцы племени мапуче. Это, кстати сказать, единственное индейское племя в Южной Америке, которое так фактически, ну и не признало, что их завоевали, как бы живут своей, так сказать, независимой жизнью. Но это как раз же источник у них там проблем сейчас политических, в том числе. Ну, вот тем не менее... Потому что они там требуют вернуть земли, так понимаешь, да, что... Да, ну, это такая внутренняя заварушка, но вот у них, например, есть свой язык, но у них нет своей письменности, изъясняются они только на своем языке. Хотя надо признать, что в Чили живет много разных индейских племен с самыми разными языками, но все говорят, конечно, на испанском. Но при этом, что интересно, в Чили, хотя, ну, страна традиционно тяготеющая к Соединенным Штатам Америки, очень мало встретишь людей с английским языком. Они вообще не любят изучать иностранные языки, и английский тем более. Они говорят, что там, ну, что нам английский? Да где там до Америки? Еще там целый день лететь. К пингвинам ближе, да? Да, пингвинского языка они не знают, а вот английский они не изучают, не любят. Вот. Это тоже забавно, потому что, так сказать, все говорят по-испански, и этого им достаточно. Вот. Но Чили, из-за того, что там очень много выходцев из европейцев, потом там, конечно, на сегодняшний Чили оказали влияние, там, конечно, туда убежало очень-очень-очень много немцев. После Второй мировой войны, когда, так сказать, была в Германии проводилась денацификация, то все, скажем так, члены нацистской партии, даже если они не были активными участниками войны, но были члены нацистской партии, они, так сказать, пытались убежать из Германии. Очень многие бежали, это речь идет о тысячах людей, между прочим, в Латинскую Америку, и очень многие добираются вот этого самого до южной конечности Латинской Америки. Пингвинам. Ну, на границу с пингвинам, на границу. Да. Вот. Но до пингвинов они не добежали. Вот наш соперник, угу, проигравший, я уже сказал, на выборах 19 декабря, Хосе Антонио Каст, он как раз вот из семьи нацистского лейтенанта. И который, да, там, он правда потом говорил, что нет, что его отец там не вроде бы никак не... Ой, что не. Его дед, да, его не принимал. Он говорил то, что он... Нет, тут да, надо, так сказать, справедливость. Он там служил, но... Да, он, во-первых, служил, может быть, и не воевал, как он утверждает его сын, но он был членом нацистской партии. А, ну, uh-huh, это, скажем так, оправдание в том, что, так сказать, типа, все были членами нацистской партии, или очень много было членов нацистской партии, это в наше время не очень звучит. Ну, тем не менее. Но дело, конечно, не в отце, отец это само собой, но он, так сказать, своими взглядами, своей такой вот риторикой, ну, его называли там чилийским Трампом, кем угодно его там называют, но фактом он проиграл. И, на мой взгляд... Потому даже, там, если честно, заголовки-то, какие я только не видела по поводу этих выборов, там, что марксист победил фашиста, некоторые заявляют то, что произошло политическое землетрясение. Не так далеко от правды. Потому что Бодрич, конечно же, человек с марксистскими какими-то, скажем, ну что ли, корнями. А Каст, это наш победивший, который... Да, а Каст, конечно, скажем, с нацистскими корнями. Тут, правда, и если почитать лозунги Каста и лозунги Бодрича, то, конечно, сходство, сказать, у Каста с фашистскими лозунгами, а у Бодрича с левосоциалистическими, с марксистскими лозунгами очень близко. Поэтому это, может быть, такая натяжка, марксист победил фашиста, но, тем не менее, какая-то... Доля правды в этом есть. Вот. А я почему говорю так подробно о Чили? Потому что я вот считаю, что это хорошо, что мы используем наши с вами встречи, вот эти по средам, для того, чтобы еще рассказать о странах, а не только о лидерах. Потому что вот я еще говорю, что вот там, несколько, там, 30 лет тому назад, про Чили, ну, все-все знали, там, пели песни чилийские, так сказать, какие-то говорили красивые, так сказать, лозунги, так сказать, которые там, ну и так далее. А сейчас про Чили забыли, а ведь, между прочим, это... Наверное, поклонники литературы это знают, но для других наших читателей и слушателей, и зрителей, я должен сказать, что Чили дало миру ни много ни мало двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – Габриэла Мистраль и Пабло Неруду. Причем, ну, не так много стран в мире, при этом, прямо скажем, не таких уж великих, которые бы давали миру сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе. А Пабло Неруда был человеком тоже, кстати сказать, левых убеждений. Кстати, его любили в Советском Союзе, его много переиздавали. Мистраль тоже, но она более раннего периода поэтесса. А вот Пабло Неруда, он-то был достоин еще всяких советских наград. Поэтому, так сказать, у нас еще с Чили очень интересная такая извилистая дорога отношений. Ну, она, мы поговорим, хотя я думаю, что пока, там уже посыпались, конечно, поздравления в адрес нашего, соответственно, сегодняшнего героя, но устанавливать отношения еще придется, но пока, ну вот я попробовала в интернете почему? Найти не устанавливать, прогнозы, развивать, прогнозы. Почему так? У нас, ну, у нас достаточно ровные были отношения через предыдущим президентом, у нас были очень достаточно близкие отношения в период президентства Бачелет, ну посмотрим, как себя проявит наш дорогой молодой 35-летний Габриэл Борич. Кстати, он самый же молодой в истории этой страны. Ну да, но он один из самых молодых президентов вообще в истории. 35 лет стать президентом далеко не самой маленькой страны – это особая история. Но о нем мы поговорим уже после первого, я так понимаю. Да, прерываемся на новости, потом вернемся. 22 часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа 48 минут. И здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова, наш сегодняшний герой, новый президент, который только что, вот буквально несколько дней назад был избран на этот пост, президент Чили Габриэль Борич. И почему так приковано внимание к ситуации? Потому что в этой стране, я читала, когда готовилась к программе, все описывают последние там, ну, практически три десятилетия после ухода Пиночета, что это был такой стабильный, экономически растущий регион с лучшими, в том числе, экономическими показателями по Латинской Америке, что там все было хорошо, что и витрина демократии на континенте, и индекс бедности снизился за этот период с 40 там, почти до 11%. То есть все такое относительное спокойствие и экономический рост. И вот-вот и в 2019 году все это закончилось. Ну, тут, опять-таки, надо быть экономистами и аналитиками экономик, которые просто объяснят, почему там был спад экономический. Ну, вот, например, известно, что вот, к периоду правления, там, Августа, Альенде, Сальвадор Альенде, главная, так сказать, статьей доходов в Чили была медь. Она один из крупнейших была экспортеров меди. На основе доходов от экспорта меди формировался бюджет. Вот я вот про те годы говорю. Но, естественно, практически подавляющим большинством медных рудников владели американские компании. Альенде пытался национализировать, вернуться в собственность государства. Соответственно, рвался на бойкот со стороны Америки на экспорт меди. А тут еще рухнула цены на медь, и страна экономически покатилась в пропасть. Казалось бы, вот таких нескольких обстоятельств, отчасти объективных, отчасти, конечно же, субъективных, привело к резкому экономическому спаду тогда в Чили, массу недовольства людей правлением Альенде, военные пришли к власти, Пиночет воцарился на долгие годы во главе страны, стал диктатором Чили. Бывают вот такие ситуации, когда, так сказать, экономические триггеры, так сказать, вызывают такой вот сразу взрыв. Вот так и произошло, кстати, в Чили. И, в общем-то, это... Кроме того, надо сказать, что Пиночет оказался, так сказать, будучи сугубо военным человеком, тем не менее, оказался достаточно, ну, скажем так, стратегически мыслящим. Он пригласил тогда группу совсем молодых ребят, экономистов, в правительство, в советники правительства. И вот эти самые, как их называли, эти мальчики, они, в общем-то, очень много сделали для тогда восстановления экономики Чили, для укрепления экономики Чили при Пиночете, при жесткой политике Пиночета, особенно во внутренней политике. У него была очень либеральная экономическая политика и сверхжесткая внутренняя. Вот так оно и было. Сейчас тоже, так сказать, экономическая ситуация по разным причинам ухудшилась за последние 2 года. Опять-таки, алаверды к пандемии, которая, естественно, не прошла мимо Чили и только способствовала ухудшению экономической ситуации. Но, тем не менее, обычно ведь как бывает? После ухудшения экономической ситуации люди голосуют, как чаще бывает, за правых консерваторов, а вот здесь как раз наоборот поверили молодым левым социалистам, причем достаточно таким... Ну, радикальное крыло, да, то есть, да. Может быть, не экстремально, но радикально. И вот это интересно, что провалился центр у них, получается, политический, и выбор-то был между двух потому что радикально очень... справа и радикально слева. Да, но очень уж напугал этот каст населения, понимаешь? Я думаю, что как раз вот правление президента Габриэла Борича, вот этого самого 35-летнего. Некоторых он тоже пугает. Но он пугает, мы сейчас будем рассказывать про его заявление, про его обещания. Я совершенно понимаю, чем он пугает и так далее, но мне кажется, все-таки память о фашистской диктатуре Пиночета еще сильна в генетической памяти чилийцев. И вот такого рода в 21 веке уже практически век приближается к своей четверти, так сказать, чилийцы не хотят. Они хотят благополучной страны, спокойной страны, так сказать, демократичной страны, но не страной под пятой диктатуры. Вот этого чилийцы, насколько я могу сказать, выборы это доказали, уж точно не хотят. Ну что, давайте мы родим нашего героя. Да, ну, все-таки займемся. Родился... Значит, мы уже сказали, что он у нас получается в следующем году, потому что он примет присягу в марте следующего года, да. Что он станет, ну или стал, самым молодым президентом в истории этой страны, ему 35 лет. Совершенно верно. Он родился в феврале 86 года, так сказать... Надо сказать, что он вообще парень, который с самого начала своей жизни такой был достаточно активным. Он, так сказать, со студенческих лет принимал участие в самых разных протестных движениях, демонстрациях, кружках, молодежных организациях. И это, так сказать, видимо, уже у него в крови, потому что он... потому что тут еще надо понимать, что вот на конец 20 века выпал период восстановления шаг за шагом в Чили демократических свобод, демократических институтов, которые были до правления Пиночета. Ну, например, там Федерация учащихся средних школ, которая была при аренде, была... Ведь при Пиночете практически не было таких ни профсоюзного движения, так сказать, как такового. Ну, в общем, все было, так сказать, достаточно закрыто. А вот именно Борич, он, так сказать, с молодых лет, так сказать, вот это поколение, его поколение, которое, так сказать, категорически не приемлет диктатуры, категорически не приемлет отсутствие свобод и выступает за различные формы общественной жизни. Я вот, кстати, не нашла, говорит ли он по-английски, потому что мы как раз в первой части программы говорили, что все, ну, подавляющее население страны говорят только по-испански. Я знаю только, что вот он учился в британской школе в Пуэнто-Аренасе, но не знаю. Потом он в Сантьяго переехал уже в Чилийском университете. Мы сейчас расскажем об этом подробнее. Но вот, к сожалению, не знаю я, говорит ли он по-английски. Ну, на самом деле, это не, так сказать, не вопрос, так сказать, даже главный для него. Потому что, ну, испанский язык вполне себе международный язык. И, так сказать, я не убежден, кстати, сказать, что любой глава государства, любой страны, любого континента обязан знать английский язык. Знание языков, конечно, вещь очень... Смотрите, сколько раз я в нашем эфире завидую нашим героям, которые говорят там 4, 5, 6, 7, нет, сколько раз там максимум это был, разные вещи, Мариночка, это разные вещи. Знать языки, чем больше, тем лучше, это вообще признак и образования, и культуры. Это вообще полезно и не только главам государств, но, как говорится, любому человеку. Но вопрос другой. Во-первых, не у всех есть склонность к языкам. И я не считаю, что это просто то, что... То есть, я сам, будучи, так сказать, по образованию с этим связанным человеком, я, конечно, выступаю категорически за изучение иностранных языков, чем больше, тем лучше. Но я повторяю еще раз, я не считаю это необходимым условием для того, чтобы кто-то бы занял пост главы государства. Вот что я хочу сказать. Что если глава государства знает свой родной язык хорошо и литературно... Это уже хорошо, да? И литературно. Это уже немало. Вот. А знать, конечно, языки желательно, желательно, желательно. Но что касается Борича, он человек молодой. Молодым людям языки даются, так сказать, проще и легче, чем кому-то другому. Я думаю, что если ему понадобятся языки иностранные в процессе его президентской деятельности, то к концу ее, через 4 года, он языками овладеет. А там уже и срок закончится. А там уже и не нужно. Ну ладно, это я так, шучу. Просто я смотрю, что он тут один экзамен провалил как раз, когда на юрфаке учился. Не только, он вообще особым, как я понимаю... И поэтому решил пойти в политику. Как же у нас? У нас же политика каждая кухарка может, да? Учебной усидчивостью, и он, так сказать, особенно не отличался. Кстати, интересная деталь. В средних школах, так сказать, в Чили обязательными предметами являются только гуманитарные предметы, а именно религия, философия и искусство. Вот там, например, геометрией, как меня мучили в школе, так сказать, не мучают, так сказать, школьников в качестве обязательного предмета. Ты можешь, так сказать... Вот я когда вспоминаю уроки геометрии и алгебры в школе, то я тут же просыпаюсь ночью, если мне снится вот этот урок по сей день. Вот, поэтому... Ужас, да, в холодном потоке. Ну, потому что я такой классический гуманитарщик, и Я, конечно, сейчас понимаю, что подвергнусь остракизму среди наших слушателей и зрителей, но главное, что я вынес из всех математических уроков, это точно запомнил таблицу умножения. Но, кстати, больше мне в жизни ничего и не пригодилось, кроме таблицы умножения из математических предметов. Но это от преподавателя зависит. Смотрите, преподаватель у меня был замечательный, мир ее памяти, замечательный, ни в коей мере не хочу, так сказать, стрелы в ее адрес, она была потрясающая женщина, преподаватель, такой очень твердый. Но я был к этому не приспособлен. Я каюсь. Ну, вот получается, я не знаю, к чему не приспособлен наш сегодняшний герой, но ведь Чили – это такая довольно глубоко католическая страна, насколько я понимаю. Но, кстати, он агностик. И это тоже очень показательно, что чилийцы действительно очень... сказать, набожные люди, они, ну, в целом, в массе своей, они, сказать, очень часто посещают костелы. Я вот был, кстати говоря, вот в один из разов, когда был в Чили, как раз совпало с католическим праздником, но это действительно было видно, что это праздник всех людей, так сказать. Там костелы были переполнены, службы были переполнены людьми и прочее, прочее, прочее, прочее. Ну, смотрите, получается, у нас, ну, это, с одной стороны, если посмотреть на его, послушать, ну, или почитать его заявление и предвыборное обещание, то было бы сложно себе представить, что он верующий, что он католик, потому что он же там продвигает на полые браки, ЛГБТ. Мариночка, а он не позиционирует себя как, так сказать, католик и как религиозный человек. Наоборот, он как раз позиционирует себя как агностик, как человек, который как раз находится вне религии. И тем важнее, что за него проголосовали, что вот это его, так сказать, внерелигиозное существование никоим образом, во всяком случае, большинство населения, как показали выборы, от него не оттолкнуло. И это как раз говорит о том, что ему поверили именно как личности со своей программой, а не только как образу, потому что образ, казалось бы, должен был отталкивать. Молодой, из семьи мигрантов, не религиозный. Без политического опыта. Никакого. Да, тут такой момент. Ему это поставили уже его оппоненты. Нет, я не согласен, что без политического опыта, потому что, во-первых, он достаточно долго, много лет уже в парламенте. А какой еще нужен политический опыт? Но он в парламенте. А какой еще нужен? Президентом он только стал. А какая еще работа нужна? Министром не был, так и не было, политических сил его направления во власти. Нет, я как раз то, что... Ну, и потом, понимаешь, что такое политический опыт? У нас было сейчас десятки примеров разного рода государственных деятелей, которые приходят во власть. Министр иностранных дел... такими гражданскими активистами, скажем так. Пожалуйста, замечательная дама, которая стала министром иностранных дел Федеративной Республики Германии из партии «Зеленых». Она тоже никогда нигде не работала в политике. Была активистка партии «Зеленых». Так что я не готов согласиться, что он без политического опыта, потому что парламентская работа – это серьезный политический опыт. Почему нет? Тем более столько лет. И более того, он там достаточно себя, достаточно себя проявил. И, в общем-то, например, вот он когда в 2013 году выдвинул себя, мальчик совсем, ну, посуди, и он выдвинул себя как независимым кандидатом в округе, где, его как-то знали, как-то не знали, но, тем не менее, это такой... Похватывает чилийскую часть Антарктики и регион Магальянес, где он себя выдвинул. Так вот, он был избран, просто подавляющим большинством голосов. Это было самое большое количество голосов, из региональных кандидатов. Причем очень важно, и это тогда уже говорили, 13-й год, 8 лет тому назад, что Борич был избран вне предвыборной коалиции. То есть он просто прорвался через вот эти самые партийные, союзы, партийные кланы. Поэтому, 7 лет в качестве депутата парламента – это серьезная история. А в 2017 году его переизбрали депутатом парламента. Поэтому я считаю, что он, конечно, ты меня спросила, не собираюсь ли я к нему на интервью. Я очень хотел, наверное, когда-нибудь с ним сделать интервью, потому что он сам по себе очень интересный, ясно, очевидно, что это яркая фигура. Очевидно, что он зажигательный оратор. Очевидно, что он, с царем в голове. Понимаешь, это все очень-очень-очень-очень немало. Из того, что я почитала, что у него, это несколько, наверное, естественное разделение, что те люди, которые за него проголосовали, это скорее вот такое городское население, то есть там Сантьяго и такие крупные города. А как раз, это потому, что они как раз поддерживают вот эту повестку, феминизм, ЛГБТ, а, соответственно, другие регионы, они как раз поддержали, соответственно, его противника, но каста, соответственно, не проиграли. Что он, соответственно, левый, понятное дело, что, он выступает за большую роль государства в экономике, что он там обещал, замену частной пенсионной системы на общественную, повышение налогов для бизнеса, увеличение государственных расходов на социальные услуги, такие как медицинское страхование, это введение налога для богатых, что он там, за легализацию абортов, бесплатное образование. Мариночка, там бесплатное образование в школе, там до восхода так и так бесплатное. Что касается высшего образования, там не очень оно хорошее. Но, понимаешь, я думаю, что все-таки, как мне кажется, определяющую роль сыграла не его экономическая программа. Это была, конечно, я бы сказал так, битва поколений. Кстати, многие, чилийские газеты об этом пишут, аналитики чилийские об этом говорят, потому что за Каста голосовали в основном те люди, кто старшего поколения, ну и среднего отчасти, которые помнят времена Пиночета, которые к этому относились, как да, вот он был жестокий, но зато был порядок, зато, так сказать, крепко держал страну, зато страна была, так сказать, долгое время достаточно успешная. А молодежь свободолюбивая, так сказать, со страхом, думающие о том, что могут быть, они могут быть лишены каких-то демократических прав и свобод, целиком пошла за Боричем. Вот. Причем, что интересно, с 80-х годов, вот уже сколько постпиночетовское время, правящие традиционно вот эти центристские партии провалились полностью, потому что вот эта политика «ни нашим, ни вашим», она оказалась сейчас невостребована. Люди хотят ясности с точки зрения политических и экономических программ. Там еще то, что некоторых, наверное, может быть, остановило, что у него человек с официально диагностированным психическим расстройством, между прочим, наш герой. У него там что там было, посттравма или что-то у него такое было. Поэтому говорят, ой-ой-ой. Но это на самом деле... Опять тебя Нарышкин проснулся. Нет, ну подождите, ну я же не могу скрывать информацию, которая где-то что-то открывайте интернет и читайте это. Читайте ТАСС, прежде всего, и тогда получите точную информацию, достоверную и не требующую каких бы то ни было, так сказать, корректив. Во-вторых, опять-таки, с интернетом надо быть осторожнее, потому что от вашей фразы, Марина, до заголовка «Чилийцы проголосовали за сумасшедшего» буквально один шаг, понимаете? Нет, не дай бог. Вот это не дай бог. Я его не называла, это нет. Ну, это же какой-то, это другое, это уже как в Советском Союзе было. Нет разницы между психотерапевтом, то есть психологом, да, и психиатром. Вот, там большая разница между этими. Но, кстати сказать, никакой кстати он сказать, не вот сумасшедший. Ну, слава тебе, Господи. Но, возвращаясь к нашему герою, очень важно отметить, я вот не зря вспоминал свою уважаемую собеседницу на интервью госпожу Мишель Бачелет, президент Чили в свое время, а сейчас верховного комиссара по правам человека. Она категорически поддержала Борича. Она, причем, надо сказать, что сделала в каком-то смысле слова даже рискуя. Потому что она сегодня крупный, одной из самых высокого ранга международных чиновников, по идее, должна быть и вне политики, и уж точно как бы дистанцироваться от своей страны. И так принято, в общем-то, в системе высших чиновников Организации Объединенных Наций, что они становятся на этот уровень, они как бы уже становятся вне территориальных в своей стране и вне политических пристрастий в своих странах. И вообще вне политических пристрастий должны быть. Так вот, она, тем не менее, так сказать, это, так сказать, высказалось, к ее словам прислушались, возбудилась оппозиция к Боричу. Более того, там ее чуть ли не к отставке призвали Бачелет, причем сами чилийцы, что как она могла, так сказать, занимая такую позицию, высказаться в локальную тему, так сказать, выборов в стране. Вот. Но, тем не менее, она это сделала, и это, конечно, помогло Боричу, потому что у Бачелет много сторонников, и у нее, и, кстати, сторонников его покойного отца, который помнит его, так сказать, достаточно героическое прошлое и так далее. И наоборот, все сторонники, жившие, так сказать, еще Пиночета, высказались в пользу, так сказать, кандидата Касты. Причем надо сказать, что вот эту коалицию, от которой избрался Борич, они только в январе создали, а Каста просто создала свою собственную партию. То есть это тоже новое слово на политической карте Чили. Такого тоже раньше не было. Это совершенно новый политический образование. То есть, объективно говоря, шла речь о борьбе личностей, за которыми стояли идеи и стратегии. А не какие-то уже сложившиеся годами политические силы. Но вот это новое, да, и будем смотреть, соответственно, как это будет развиваться. Ну, смотрите, он, конечно же, они оба делали очень много таких ярких заявлений, обещаний. Я думаю, что, разумеется, это придется корректировать, потому что, ну, смотрите, социальных обещаний он сделал, наш герой, соответственно, Борич, много. Непонятно просто, откуда он, соответственно, если честно, деньги возьмет на все это. Ну, например, это уже, там, давай так, оставим его. Он там обещал там столько всем, значит, там и нелегально, галам, обитателям неблагополучных кварталов, значит, там всем что-нибудь особые права им, юридические системы полиции будут обязаны проявлять особое отношение к лицам из защищенных слоев, в состоянии бедности. Там, то есть он, честно говоря, вот в этих социальных обещаниях надавал как-то вот прямо большую кучу, и как откуда просто на эту кучу нужна еще большая куча денег, чтобы это все реализовать. Как эта страна, которая сейчас, да, пандемия везде во всем мире, и там и так экономическое состояние, соответственно, не самое лучшее. Это, ну, это очень тяжелая будет задача. А ну, обещаний дал он много. Нет, поэтому давайте. Много вопросов для интервью. Это правда. Это много, правда. Много для поэтому интервью. Я и сказал. Вы так видите, а вот вы здесь сказали вот это вот. Да? А где? Не-не-не. Это пусть его с таким пристрастием допрашивают чилийские журналисты. Это их, так сказать, тема. И вот что... Допрашивать с пристрастием по внутренней политике – это все-таки больше задача журналистов каждой страны. Меня больше интересует его... Как сказать, вы его не спросите за правду? Нет, я его спрошу. Я думаю, что то, что произойдет, это, как обычно бывает, частично он выполнит свои обещания, частично не выполнит. Про какие-то забудет, про какие-то ему напомнит. Так бывает почти всегда. Вот у вас сейчас живо то, что вот он совсем вот-вот свеженький, в это воскресенье избравшийся президент, и вы хотите сразу ему предъявить счет за... Ну, у него 4 года впереди. Ну, просто пусть очень, поработает, очень товарищ. Яркий. Ну, пусть товарищ поработает. Понимаешь? Пусть попробует, да? Нет, это такая история интересная. Я, кстати, сказать не упомянул, но я имел еще удовольствие, когда вот одной из моих сейчас встречаться с самым легендарным Луисом Карваланом в Чили. Это к вопросу о левых традициях, левых убеждениях. Тогда в Чили был послом России Юрий Анатольевич Филатов, очень известный дипломат России, сейчас он посол в Ирландии, тогда был послом в Чили. И он мне, кстати, сказал, что, говорит, а вот ты не хотел встретиться с Луисом Карваланом, потому что вот он как бы прослышал, что здесь есть вот российские журналисты, хотел бы с ними встретиться. Но мы поехали к нему домой, такой очень скромный домик. Вот сейчас, например, наша молодежь, это им совершенно незнакомо. А вот еще года моя молодость, это совершенно легендарная фигура. Вот знаменитая встреча Карвалана в Кремле, когда его встречал Леонид Ильич Брежнев, и когда он обнимал его минуты 3, и слезы текли из его глаз. И есть знаменитая фотография, есть знаменитая тасовская фотография великого тасовского фотографа Владимира Гмусселяна, недавно ушедшего из жизни. Вот этот самый Брежнев со слезами на глазах, прощающийся, встречающийся с Карвалановым. А и вот когда приехал, его дочь открыла тогда нам дверь, уже тоже была в возрасте, мы прошли, и вот сел товарищ Карвалан за столом, лампа зеленым абажуром, и он так делал вид, что он не обращает на нас внимания, что-то писал какие-то тезисы. Вот. Но потом выяснилось, что он очень и очень внимательно следит за процессами в Советском Союзе, Господи, говорю, в России. Он очень критически отнесся, скажем так, к современным его коллегам по Компартии в России. Он считал, что вот в его времена была настоящая Компартия. А сейчас это уже совсем не то. Так что и он как раз говорил о том, что в Чили левые традиции, левое социалистическое влияние будет еще многие-многие годы и существовать, и влиять на политику. Ну, тогда были правоцентристы власти, я так скептически воспринял слова, это было там сколько лет, 8, там, 10 тому назад. Но вот видишь, левый, причем крайне левый, крайне левый, стал президентом. Так что слова Карвалана тогдашние, как это ни покажется странным, оказались пророческими. Ну, все, у нас заканчивается время. Говорили мы про Чили. Новый там президент, как уже сказали, крайне левый. Вступит он, соответственно, займет он свой пост, несмотря на то, что выборы прошли в это воскресенье и в понедельник уже подвели итоги. Инаугурация будет в марте следующего года. У него будет 4 года на то, чтобы постараться выполнить все то, что он нам и вам пожелаем ему удачи. Удачи пожелаем ему. Да, и до встречи через неделю. Спасибо, до свидания. Спасибо. 48 минут.